Шестое – противоречивость бытия и познания, диалектические отрицания. Диалектика и логические противоречия, диалектические отрицания и синтезы, противоречивость изменения, диалектические противоположности, единство и борьба противоположностей, диалектическое противоречие, отрицание отрицания, цикличность и поступательность изменений. Раскрыв свои возможности как искусство творческого спора, диалога для целостного постижения явлений, диалектическая мысль постепенно стала незаменимым средством осмысления предметов в совокупности их сложных внутренних и внешних связей с другими предметами, явлениями, процессами, в их изменении, развитии. Пробным камнем диалектики оказалось противоречие. В материалистической диалектике, воспринявшей ценные традиции диалектической мысли прошлого, предметы, явления, процессы осмысливаются в единстве их противоположных сторон, тенденций. Определение противоположности в их обособленности расценивается как неполные, односторонние, требующие взаимодополнения их друг другом. Раздвоение единого и познание противоречивых путей его характеризуется как ядро диалектики. Примечание. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Страницы 316-203. Принципиальные положения о диалектической противоречивости бытия и познания получили название закона единства и борьбы противоположностей. Природа диалектических противоречий неразрывно связана также с другой диалектической закономерностью, получившей название закона отрицания отрицания. Анализ показывает, что по сути это срезы, аспекты одной и той же диалектической закономерности. Диалектика и логические противоречия. Противоречие буквально означает резкое рассогласование в речи, в высказываниях о некотором предмете. В ходе рассуждения, повествования, показаний свидетелей, математического доказательства, теоретического вывода могут появляться пары противоречащих суждений, из которых одно является отрицанием другого. Скажем, одни свидетели утверждают, что обвиняемый был на месте преступления во время убийства, а другие, что не был. Оба эти утверждения не могут быть истинными. Одновременное утверждение того и другого, а и не а, расценивается в логике как необходимо ложное. По убеждению Аристотеля, самопротиворечивая мысль не может быть истинной, поскольку в познаваемом бытии невозможны противоречия. Запрет противоречия, начиная с античности, считается одним из принципов логического рассуждения. Согласно этому принципу, не может быть одновременно истинным некоторое предложение и его отрицание. Такие противоречия, издавна привлекшие внимание логиков, считаются нарушениями правил рассуждения. Их появление — сигнал логической ошибки в рассуждении, ложно принятой посылки или, может быть, преднамеренной лжи и неумения свести концы с концами. Вывод противоречия допускается лишь для вспомогательных целей, в частности, в доказательствах от противного в математике. И все же в развитии не только философской, политической, правовой, этической, но и научной мысли возникают ситуации, когда приходится говорить «да» и «нет», «есть» и «не есть», или допускать другие выражения, которые логика расценивает как заведомо ложные и нарушающие ее закон. Притом такие ситуации возникают не из ошибок рассуждений, а с необходимостью вытекает из всего предшествующего развития данной области знания. О том, что реальный процесс развития научного знания связан с этапами преодоления возникающих противоречий, говорят многочисленные факты истории математики, физики и других наук. «Для настоящего теоретика, — говорил Планк, — ничего не может быть интереснее, чем такой факт, который находится в прямом противоречии с общепринятой теорией. Ведь здесь, собственно, начинается его работа. Примечание. Планк. Единство физической картины мира. Москва, 1966 год. Страница 73. Критический пересмотр принципов математики в целом и отдельных ее ветвей всегда совпадал с периодами выявления и разрешения противоречий. На определенном этапе развития данной области знания ученые сталкиваются с противоречиями, разрешить которые может лишь последующий прогресс науки. Так в биологии с древних времен господствовала идея о неизменности видов, получившая законченное выражение в XVIII веке в учении Линнея. Между тем, в палеонтологической летописи были обнаружены преобразованные формы животных и растений, и эти факты пришли в противоречие с фундаментальной идеей. Вывод, порывающий с прежними представлениями, был предложен Дарвином. Виды изменяются в результате естественного отбора. Это привело к решению основного противоречия антиномии тогдашней биологии. Однако разрешение одной антиномии проблемы поставило новую. Дженкинс указал Дарвину, что его естественный отбор неизбежно должен был бы привести к полной остановке эволюции, так как при последовательных рядах скрещиваний происходит смешение наследственных признаков, ведущее к их растворению в потомстве. Возникала новая антиномия, решение которой предложил Мендель, указавший на дискретность наследственных признаков. Обнаружение противоречий позволяет нащупывать те познавательные ситуации, которые раскрывают перспективы развития ключевых идей науки. Об антиномичности познания свидетельствует и развитие науки XX века. Изучение микромира вызвало необходимость признать его корпускулярно-волновой дуализм, что было обусловлено главным образом ограниченной применимостью макроскопических понятий к микрообъектам. Бор сформулировал в связи с этим принцип дополнительности. Оказалось, что мы не вправе приписывать физической реальности ни волновые, ни корпускулярные свойства. Они возникают лишь в ходе макроскопического наблюдения и описания. Новая познавательная ситуация указывает на необходимость дальнейшего развития физики микромира, построения теории элементарных частиц с исследованием новых понятий. Сходная ситуация сложилась в космологии, антиномия конечного и бесконечного, и ряде других наук. Обнаружение антиномий и их разрешение – характерная черта диалектического мышления. А поскольку такие антиномии фиксируются в форме противоречивых высказываний «а» и «не а», запрещаемых формальной логикой, то в этом порой усматривает антагонизм диалектики и формальной логики. Но тогда диалектика оказалась бы чем-то противостоящим не только здравому человеческому разумению, но и науке. Приведенный пример убеждает в том, что логика и диалектика действуют совместно, в согласии на всех этапах рационального познания. А логические противоречия в процессе диалектического развития знаний, они выступают не как знание-результат. В этом случае диалектика лишалась бы логической корректности. Антиномия, а также апория, парадокс, дилемма – острая форма постановки проблемы, требующей своего решения. Такие логические противоречия в развитии научного познания выступают как его двигательная сила, его источник, его мотив. Примечание. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 317. Формально-логические противоречия служат сигналом того, что принятая на данном этапе развития система понятий неприменима для описания некоторых явлений. Антиномии проблемы сигнализируют о неполноте или ограниченной применимости имеющегося концептуального аппарата той или иной науки, служат внутренним стимулом к дальнейшему его совершенствованию. Сами по себе антиномии, возникающие в познании, нельзя отождествлять с диалектическими противоречиями. Диалектика — не метод нагромождения противоречий. Без соблюдения правил логики диалектика превратилась бы в софистику, а формально-логическое мышление без соблюдения диалектики превращается в метафизику. Дело диалектики — выявление и разрешение противоречий. Разрешение антиномий проблем связано с глубокими качественными преобразованиями в структуре научного знания, выходом к принципиально новому, более глубокому пониманию явлений, характеризующему научные революции. Таким образом, антиномии проблемы — это критические пункты этапа познания. Они — моменты диалектического движения познания в целом, процесса выявления и разрешения все новых противоречий. Разрешение антиномий проблем подчиняется общему ритму, открытому еще в античности в ситуациях творческого диалога. Гегель в свое время представил этот ритм в схеме триады — тезис, антитезис, синтез, дав ей название «отрицание, отрицание».